Александр Вазиев. Романтика. Наверное, в том или ином виде эта тема никогда не выходила из моды. Мы смотрели об этом фильмы, обсуждали это и шутили на эту тему. Рассматривали теоретические варианты и знали, что такого никогда не случится. Некоторые наверняка даже мечтали об этом. Потому что тогда это казалось усаться как смешно. Я тогда работал курьером и, можно сказать, входил в потенциальную категорию риска. Нет, я был не из тех отморозков, кто постоянно думает исключительно о подобной ереси. Просто, когда весь день шатаешься по городу, появляется много времени на мысли о всякой чепухе. Ульяна работала в офисе. Ну, в офисе, как в офисе. Сами себе представляете, курьер он и есть курьер, вне зависимости от того, возит ли он документы, детские ванночки или анализы. Ну и офисная работа примерно такая же в своем смысле. Не столь важно, чем именно ты занимаешься, важнее то, как это выглядит со стороны. Конечно, я расскажу о том, что случилось. Хотя каждый и сам это знает. Так или иначе, испытал на своей шкуре. В прямом или в переносном смысле. Сложно объективно оценивать то, как я воспринимал окружающий мир до всего этого. Кого не спроси, вам ответят. О да, с самого утра чувствовалось что-то очень недоброе в тот день. Скажут, я встретил соседа возле лифта. Да так ему и сказал. Может, и вы тоже сейчас припомните, как с самого утра вас мучила беспричинная тревога. Может, и я тоже что-то чувствовал. Но не могу за это поручиться. Потому что всегда так говорят после того, как совершается что-то значительное. В тот день я проснулся до звонка будильника от того, что солнце светило прямо в глаза. Каждый день рассвет наступал все раньше и раньше. Была середина мая, и, наверное, только в это время не находится недовольных погодой. Ульяна спала лицом к стене. Мне удалось встать, не потревожив ее. Я тихо собрался и перед уходом поцеловал ее в теплую щеку. Солнце освещало ее лицо и золотило волосы. Вот, о чем я и говорил, сложно объективно оценивать. Сейчас все представляется в эдакой дымке, как в фильмах показывают воспоминания, как будто мою память обработали кинематографическим эффектом. Да, значит, я ее поцеловал и помню, как она улыбнулась, почувствовав прикосновение моих губ сквозь сон. Но не проснулась. Это у нас было что-то вроде ритуала. Она давала мне понять таким образом, что почувствовала мое приветствие и сама здоровалась таким способом. Тогда я выходил из квартиры и шел на работу. Больше я не видел ее живой. Кто бы что ни говорил про зловещие предзнаменования, день начался обыкновенно. Все мы сильны задним умом, кажется, так говорят. Задний ум, блин. День был в самом деле погожий. Хотя, конечно, в 7:00 утра еще прохладно. Не знаю, что надела на работу в тот день Ульяна, но на мне была светло-зеленая веселенькая рубашка в мелкую клетку и штаны карго оливкового цвета, потому что у них есть дополнительные карманы сбоку на коленях. Я тогда мечтал о специальных тактических сверхпрочных джинсах, но разве штаны могут столько стоить? Словно их шьют из золота и красят чернилами моллюсков. И обыкновенные грошовые кеды, которые пару дней после покупки обычно выглядят новыми, потом затираются, пропитываются пылью и смотрятся весьма стильно. Эдак по рок-н-ролльному. А потом у них что-то где-то отваливается или рвется. И ты их выбрасываешь через 2 месяца и покупаешь себе такие же. Потому что они настолько дешевые, что стоят меньше билета в кино или 10 поездок на метро. Я догнал троллейбус, дремал в метро, приехал на работу, собрался и вышел на маршрут. С каждым часом солнце поднималось все выше, разогревая воздух. Дороги были заполнены машинами, я тупал в людском потоке с рюкзаком, лавируя между зазевавшихся пенсионеров и замечтавшихся школьников, молчаливых дворников и деловитых молодых офисных сотрудников, которые выглядели так, словно картонный стаканчик с кофе и очки в пластиковой оправе изобретены не для того, чтобы пить и лучше видеть, а для того, чтобы являться частью дресс-кода. Мы с Ульяной перекидывались сообщениями по телефону. Тоже все как обычно. Она писала, что проснулась, что, как обычно, не выспалась, собирается. Потом, что доехала на работу, опоздала на 15 минут. Ну и я рассказывал, что бегаю, что у меня все нормально, работы немного, что погода хорошая и прочее тра-ля-ля. Опять контейнер с обедом забыл в холодильнике, как выяснилось. Так и шел день. Солнце уже перестало подниматься и теперь ползло по небу. Утро уже закончилось, и народу на улицах поубавилось. Я шел бодрым шагом с рюкзаком на плечах к очередному адресу. Идти было легко и приятно. Разглядывал красивые автомобили и примечательных людей. Мужик в пробковом шлеме на голове, а главное, рожа такая серьезная, словно не замечает смеющихся взглядов, обращенных на него. Или вот, например, дедок в толстенных очках. У него штанины заправлены в носки, а облысение вкупе с лохматостью образовывали какую-то дикую скульптуру на его голове, напоминающую причесон мистера Ти. А еще была девушка с белыми контактными линзами. Нет, никого сейчас этой дребеденью не удивишь, но выглядит все равно неприятно как-то. Задроты и городские сумасшедшие порой не знают меры в стремлении показать равнодушному миру, какие они непосредственные и жутко оригинальные. Видел пару окровавленных людей, лежащих на асфальте. Я не пытался им помочь или вызвать скорую. У меня рюкзак здоровенный за спиной, и время тикает. Насколько я видел, не пытался им помочь никто. Некоторые люди шли по улице, словно в шоке от боли или от потери крови. Я поймал пару-тройку взглядов, идущих по своим делам людей. Такие странные были взгляды. Они будто заглядывали мне в глаза, а не просто смотрели на одного из прочих прохожих. Как будто хотели убедиться, знаю ли я что-то, что их беспокоит. Или наоборот, сами хотели намекнуть на что-то, поделиться знанием. Даже не уверен, правильно ли выражаю то, как это выглядело. Я не склонен к каким-то мистическим предзнаменованиям, к тому времени уже давно не гадал на утреннем троллейбусе. Если успел, догнал, значит, все отлично. Если троллейбус ушел от меня, значит, в этот день мне не надо расслабляться, нужно быть активнее. И прочая ерунда. У меня была целая система нюансов, пока я не сказал себе, что это все полная чепуха. А тут все эти взгляды. Пыльный комок тревоги засел у меня в солнечном сплетении от всего этого и потихоньку там ворочался. Идиотское сравнение, конечно, но представьте, что вы на вечеринке, и вот вас озаряет. Я слегка увлекся, перепил и сейчас блюю. Вы икаете, пытаетесь или расслабиться, или наоборот напрячься, скрепить свой организм. Выходите подышать свежим воздухом, надеясь, что если сейчас вести себя разумно и следить за ситуацией, то все обойдется, потому что блевать неприятно. Вы делаете то, другое или третье, стараетесь сохранить при себе содержимое желудка, и все вроде бы получается. Но, пытаясь надышаться воздухом, вы уже знаете, что сблюете, хоть и пытаетесь отогнать от себя эту мысль. Вы расслабляете мышцы живота и шеи, но знаете, что уже перепили, и что поздно контролировать ситуацию. Вы можете продолжать попытки обмануть свое собственное сознание и организм, но ваши глаза расширяются, зубы скрипят в последнем усилии, и вас тошнит. В те пару-тройку часов, когда все уже было необратимо, я еще не раз ловил одинаковые встревоженные взгляды людей, совершенно незнакомых мне. Их взгляды спрашивали: «Ты тоже все это видишь? Что происходит? Я схожу с ума? Или это взаправду?» Теперь мне кажется, что у меня был такой же взгляд. Может, если бы люди задавали эти свои вопросы вслух, было бы не так угнетающе, но город и без того полнится сумасшедшими. И я не понимал, что это тоже все я вижу. Но почему-то некоторые люди беспокоились. Значит, повод для беспокойства был и у меня, хоть я и не знал, в чем дело. Не будешь же хватать за плечи какого-нибудь мужика, трясти его и спрашивать: «Ты чего на меня так смотришь? Признавайся, что произошло? Почему у всех такой вид?» Писал Ульяне, что сегодня все какие-то странные, но не могу понять, в чем дело. Она ответила, что не заметила ничего такого в метро, и что, наверное, люди кажутся мне странными по какой-то моей личной причине. Также сообщила, что работы сегодня немного, и сейчас выбирает в интернет-магазине платье, которое недавно показывала мне на картинке в интернете. Уточняет, точно ли мне оно понравилось. Я припоминал что-то такое темно-зеленое с рукавами. Или без рукавов. Или темно-синее. Я, наверное, энергично кивал, когда она впервые мне показывала его на экране телефона, потому что у меня был очень серьезный период. Мы же с вами все понимаем, что оборонять с призраком лесной дом, пока данные скачиваются на флешку, это не шутки. Джойстик и так весь взмок от потных ладоней. И можно было бы проявить деликатность и отложить на потом эти свои шмотки. Правда, деликатности я тогда не дождался. И сам сорвался, когда террористы в очередной раз прострелили доблестному натовскому герою башку. Конечно, не стоило мне так бурно чувства проявлять. Сразу обида. Моментально. И не просто так, а как снежный ком. Начинается с того, что приставка мне дороже нее. Ох, приставка! Ульяна же мне ее подарила на день рождения. Возможно, это самая прекрасная вещь. Но я уже морально готовил себя к тому, что пора обзаводиться приставкой следующего поколения. Жизнь не стоит на месте, говорил я себе. И, как всегда, вовремя она затеяла один из тех разговоров, которые, как я считал, просто переводят впустую кислород в атмосфере и нервные клетки в наших организмах. Подобные разговоры всегда состояли из важного, как ей казалось, вопроса и надуманной, высосанной из пальца, как считал я, проблемы. И эти разговоры следовали почти всегда по одной и той же процедуре. Но в зависимости от ситуации различались пропорции актов. «Мы живем просто как два соседа или очень хорошие друзья. Проводим вместе время». «Конечно, проводим время. Нам ведь хорошо с тобой». «Ну, друзьям тоже друг с другом хорошо, а некоторые друзья еще и трахаются. Чем же мы отличаемся? Романтики больше нет». «Ты обижаешься, что я разучился быть романтичным?» «Я привыкла». «Я уже и не знаю, что такого сделать, чтобы добавить романтики». «Сделай что-нибудь». «На мой взгляд, романтика – это, конечно, хорошо, прекрасно, но это, если можно так выразиться, атрибут определенного этапа отношений между мужчиной и женщиной. Рано или поздно, но скорее рано, романтика иссякает сама по себе. Чувства же не пропадают, они просто изменяются, становятся более размеренными. Это же элементарно». «Тебе не кажется, что это ненормально?» «Это так, как есть. А как, по-твоему, должно быть?» «Я сама не знаю». «И я не знаю. У нас ведь нет какого-то эталонного примера перед глазами. Значит, все так или иначе органично». Наворачивающиеся слезы в ответ. «Но тебя это не устраивает». «Нет». «И что нам делать? Как ты сама думаешь, это можно исправить? Где я теперь возьму романтику? Ее место заняли другие чувства, соответствующие другим этапам отношений. Да, туда ей романтики и дорога. Более того, всякое дребедень из серии «заказать самолет за бешеные деньги, которых у меня нет, чтобы самолет написал в воздухе твое имя» – это нифига не романтика. Это штамп такой. А на воздушном шаре ты летать боишься». «Я не знаю». «Так, может, так и должно быть? Может, это естественно? А может, мы больше не любим друг друга?» «Ну что ты такое говоришь? Даже не думай об этом. Я тебя знаю. Ты из какой-то сиюминутной нелепой мысли развиваешь целую науку. И все, что навоображаешь, в итоге оборачивается к тебе такой стороной, что выглядит единственной истиной. И потом, что бы я ни говорил, тебе ничего не докажешь. Даже любящие друг друга люди не мыслят идентично», — пытался я ее вразумить, начиная игру с места последнего автосохранения. «Так не бывает». «Я ничего не выдумываю, я просто пытаюсь понять». «Тут и нечего понимать». Но Ульяна совершенно со мной не согласна. «Ей легко говорить. Раньше ведь даже гулять на морозе с окоченевшими пальцами ног было романтично. И не надо было для этого делать ничего особенного. И заходить погреться в торговый центр, когда мы только начинали встречаться, тоже было романтично. Приходилось пересчитывать мелочь, чтобы купить джанк-фуд в ресторанном дворике. Даже ехать вдвоем вечером в метро и держаться за руки. А теперь, что ни сделай, получится рутина. Скажем, скучно в лютый зимний вечер. Пойдем гулять? Нет, она посмотрит на меня, как на заразного сумасшедшего. И да, я облегченно выдохну, потому что сам не горю желанием без веских причин тащиться в эту темную стужу и шарахаться там из стороны в сторону, пританцовывая от холода. А путешествие? Я все-таки не могу сказать, что стал большим любителем путешествий. Ничего не могу с собой поделать. Натура у меня такая тяжелая на подъем. Мне нравится сама идея путешествий. Мне интересно видеть, как живут другие люди, какова природа в других точках на планете. Мне очень нравится чувство сродни обладанию, когда говоришь себе: «Вот мы и повидали еще одну часть мира». Как говорят в передачах про путешествия, дескать, забираем кусочек с собой и оставляем здесь кусочек себя. Интересно было бы побывать и там, и сям. Мне нравится вспоминать и делиться с коллегами историями вроде: «И тут я понял, что мы заблудились. Я и на карте не мог бы пальцем ткнуть, где мы находимся. Так еще и заблудились. Как раз темнело, и тут над нами пролетела вот такая летучая мышь. Вот такая, я тебе говорю». Но никак не могу себя заставить помогать Ульяне бронировать отели и покупать билеты на самолет. Мы купим деньги на отпуск, собираем документы на визу. Хорошо, ладно, исполняю эту повинность, не ропщу. Но как только Ульяна открывает интернет и начинает искать, допустим, где нам поселиться, я стараюсь слиться со стенами, чтобы она не обратила на меня внимания, и мне не пришлось бы каким-то образом помогать. Я, конечно, понимаю, что по-хорошему должен участвовать в этом процессе, но на меня моментально накатывает апатия и отупение. Даже если селюсь внимательно слушать информацию по времени заселения, датам пребывания, сроках отмены бронирования, киваю, хмурю серьезное лицо. Но, вопреки собственному желанию, через пару минут уже все забуду. Наверное, в детстве меня напугали бронированием гостиницы. И вот едем в аэропорт. Потом куда-то мучительно долго летим. Потом, когда силы духа уже не осталось, едем еще из аэропорта на автобусе. Ну и потом еще на такси, чтобы наверняка. И заселяемся. И вот тогда вроде можно расслабить батоны и, сидя, допустим, на балконе, глядя на закат над морем, неторопливо и с наслаждением выпить виски с колой. Я не знаток алкогольных изысков, поэтому почти всегда пью виски с колой, потому что сладенько и приятно слышать, как лед стучит в стакане. Ну и в этом моменте романтики все меньше и меньше. «Ты скучный», — говорит она иногда, — и это звучит как приговор. Может, это и есть приговор? Да, я скучный и осознаю это. И как мне оправдаться? Как залатать романтику? И на что обменять свою унылость? В отрочестве и юности у меня было много прыщей, больше, чем достаточно. Я жил с ними, сосуществовал на одном организме и особо не тужил. Но многие люди считали, что делают мне большое одолжение, доверительным тоном сообщая очередную бесполезную панацею избавления от акне. Скажем, еду в автобусе, а стоящая рядом совершенно незнакомая старушка поворачивается ко мне и заявляет без предисловий, что от хохотунчиков нужно пить как можно больше активированного угля. И такое у нее выражение лица, как будто она мне бескорыстную помощь оказала, и теперь мы с ней добрые друзья. К чему это про прыщи вспомнил? Хочу сказать, что вот были у меня прыщи, но они меня не тревожили. Я их даже не видел, если не созерцал свою физиономию в отражении. Но они покою не давали окружающим, а в данном случае мне не мешает то, что я скучный. Я могу смотреть сериалы хоть до того момента, пока Малдер истину не найдет. Но я люблю Ульяну и понимаю, что быть вдвоем – это совместный труд. Я так себе это понимаю. И нужно преодолевать свою унылость. Хотя нельзя сказать, что у меня это хорошо получается. Хочешь, не хочешь, люди привыкают друг к другу. И это нормально, я считаю. Конечно, кто-то скажет, что «нормально» равняется «заурядно», но хоть и бейте, не представляю, что можно сделать, чтобы беспрестанно поддерживать ощущение романтики на высоком уровне. Тревога тревогой, но рабочий день продолжается. Доставлял получателям пакеты с посылками, добивался от них автографов, а иногда и печати на накладных. Перебрасывался с людьми парой фраз, которые на самом деле были пробными шарами. Вглядывался в лица людей, сидящих в офисах, чтобы обнаружить то самое выражение лица, что было у все большего количества прохожих на улице. Но ничего такого не было в их лицах. А одна деваха, видимо, и вовсе решила, что я с ней заигрываю. Пыльный комок тревоги рос, как сладкая вата, наворачивающаяся на палочку. Тяжелел и оттягивал живот, тянул за собой солнечное сплетение. И каждый раз, когда я озабоченно вздыхал, надеясь стряхнуть это беспричинное ощущение, он, напротив, становился тяжелее и больше внутри меня. Сутулый бомж с разбитой головой пошатывался на лужайке, глядя на поток пешеходов. Его челюсть слегка отвисла, открывая прорехи среди коричневых нижних зубов. Он даже не смотрел ни на кого, просто уставился перед собой. Вид яркой чистой крови на грязной коже под ярким солнцем заворожил меня на мгновение. Философы сказали бы, что это зрелище было одновременно и священным, и кощунственным, или типа того. Невероятно, чтобы из такого нечистого создания лилась, о да, она лилась, журчала, как ручей, жидкость такого чистого цвета. Прямо по разводам грязи на опухшем от пьянства лице. Она пропитывала его неряшливую седую бороду, которая слипалась, и капала, нет, струилась, расплываясь темным пятном на бесцветных вонючих лохмотьях. Мне даже пришлось заставить себя отвести взгляд. Кстати, в этот день было необычно много автомобильных аварий. Пробки тут и там. Еще час прошел. Волнение на улицах усилилось. Я шагал со своим рюкзаком по залитым солнцем улицам и вглядывался в окружающий мир распахнутыми глазами, словно был в темноте. Пытался понять, что происходит, если вообще что-то происходит. А может, это просто я как-то не так себя чувствую сегодня и мерещится не пойми что. Пробки на дорогах, впереди все эти аварии, автомобили раскаляются на дорожном полотне, и воздух над дорогой уже плавится от выхлопов. Сирены воют на разные лады. По идее, сирены разных служб различаются по звуку, но не знаю, как именно. Служебные машины встряли в пробках вместе со всеми. Надрывается сирена скорой, зажатая автомобилями со всех сторон, как мамонт, тонущий в доисторическом болоте. А вот красная с белой полосой громадина пожарной службы выруливает прямо на тротуар и ползет, аккуратно, но настойчиво сгоняя пешеходов со своего пути. Люди ворчат и раскидывают руками, чтобы водитель пожарной машины видел, что они возмущены, но расползаются в стороны. Собаки тоже воют во дворах. «Пишу Ульяне. На улицах какая-то трешатина. У тебя там все нормально?» Через некоторое время приходит ответ. «Все нормально. А что за трешатина?» Я как раз обдумывал, как мне ответить, когда и увидел это. Человеческая психика – чрезвычайно эластичная вещь. Да, понимаю, насколько банально это звучит, но подобные фразы оттого такие устойчивые, что каждый говорит их от сердца, когда прочувствует на себе. Она так стремится защитить ощущение комфорта, нормальности, что если посмотреть со стороны, даже не верится. Ходил себе полдня и не обращал внимания ни на что. Пусть тревога ворочается внутри. Поворочается и перестанет, думал я. У меня есть чем заняться. Мне не до всяких посторонних вещей. Моя психика защищала, вполне успешно оберегала нормальность. Объяснила она мне и молодую женщину в платье, странно нырнувшую по плечи в детскую коляску. Нашла ответ и для мужчины, бегущего от другого мужчины, который отфыркивался и хрипел на ходу, как Урукхай во «Властелине колец». Психика не обращала внимания на сирены служебных автомобилей. Она могла бы извращать крупицы получаемой информации до невероятных пределов, вплетая их в рисунок нормальности, лишь бы я не выбился из зоны комфорта и чувствовал себя в безопасности. Но эта самая пленка нормальности не выдержала вида женщины, раскинувшейся на спине прямо на тротуаре. Прямо посреди пешеходного пути. Женщина раскинула руки и ноги в стороны, а ее голова была запрокинута. Под ней натекла целая лужа крови. И даже кто-то успел в нее наступить, от тела отходили кровавые отпечатки подошв. Женщина была одета в светло-серый офисный костюм с юбкой. Юбка задралась, и я не мог не смотреть туда. Между ее ляжками, сквозь полупрозрачную ткань, виднелась полоска белых трусиков. И по краям этих трусиков я видел кончики крылышек прокладок. Я сразу все понял. Я осознал в тот момент, что это совсем недавно была живая женщина, у которой была работа и, блин, месячная. Несколько часов назад она надела эту прокладку и собиралась ее снять, чтобы потом надеть другую. У нее были планы на будущее. Но теперь она мертва. А вокруг ничего не происходит, потому что скоро начнется что-то ужасное. Я сбросил рюкзак на асфальт. Даже не подумал о работе, о том, вернусь ли я туда или нет. Остро, да более остро почувствовал свое существование. Оглядываюсь по сторонам. Сосущее тяжелое чувство тревоги, которое накапливалось в грудной клетке и скручивало кишки в узел, теперь обрушивается, а узел рвется. Это даже немного приятно в каком-то смысле. Сначала кишки скручиваются в тугой узел, потом подступает резкий позыв к тошноте, а потом сразу же становится легче дышать. Словно волна ужаса смывает всю недосказанность и сомнение. Словно глоток чистого спирта, обжигающий и резкий. Волоски на моей шее становятся дыбом, и я вижу все. И теперь участвую во всем. Люди выбираются из своих машин, спасаются. Другие запираются внутри них, кто-то прижимает к себе детей, они смотрят изнутри машин наружу, озираются. Не знают, откуда ждать опасности, но ждут и надеются, что запертые двери и окна автомобилей защитят их. И третьи. Те, кто так странно идет по тротуарам и по проезжей части. Огибают капоты и багажники автомобилей. Вглядываются сквозь окна, отражающие солнечный свет. Пытаются выковырять оттуда тех, кто не покинул автомобиль. Пытаются окружить тех, кто спасается бегством. Слышны выстрелы. Не видно откуда, но совсем неподалеку. Мимо меня пробегает группа совершенно разных людей. Они явно не знакомы, но бегут вместе. Не задумываясь, присоединяюсь к ним, бегу вместе с ними. Даже не знаю, не видел, от кого они спасаются, но если спасаются, значит, не просто так, и некогда мешкать. В какой-то момент отделяюсь от бегущих и заскакиваю в прохладный полумрак подъезда. Я весь вспотел от бега и никак не могу отдышаться, потому что сколько-то времени просто бежал и вообще ничего не думал, даже не зная, в какой момент вернулась способность думать. Прислонившись задом к стене, одной ладонью упираюсь в колено, в другой держу телефон, звоню Ульяне. «Зайчик, ни в коем случае не выходи на улицу, тут... Я не знаю, что это, не знаю вообще, на что это похоже. Спрячься, любимая. Сиди там тихо, как мышка. Я уже направляюсь к тебе. И скоро буду. Жди, скоро позвоню», – тараторил я в трубку. «Я не буду сидеть тут на жопе ровно. Нам нужно встретиться». «Нам нужно валить как можно дальше, но сейчас ты должна оставаться на работе. Не уходи никуда». «Если мы поедем навстречу друг другу, то быстрее...» «Никуда ты не поедешь, я тебе говорю! Ты не видела, что сейчас на улице происходит?» «У нас в кофе-руме телевизор показывает новости. Я видела». «Тогда ты должна понимать, что никуда доехать невозможно». «Но...» «Да что же она никак не сдается?» «Ты нужна мне там, где ты сейчас находишься». Стараюсь говорить убедительно, заботливо, так... как будто у меня есть уже стопроцентный план. «Не говори со мной, как с умалишенной». «Я не говорю с тобой, как с умалишенной. Просто тебе объясняю». Сложно продолжать изображать невозмутимость, особенно когда чувствуешь, как раздражение в голосе неудержимо проступает, будто кровь сквозь бинт. Береги силы, тигренок. Боюсь, что нам понадобятся все твои силы. Приду к тебе, и мы отправимся на дачу». «А как ты себя представляешь?» «Мне сейчас неудобно говорить. Я тебе перезвоню, как смогу. Слушай, что я говорю. Поняла?» Жду ответа. Ответа нет пару секунд. Какая она иногда упрямая, аж зло берет. Причем упрямится она почти всегда, когда глупит. А вообще же она умная девочка. Ну, бывает, ее как переклинит, как понесет вскачь, и тогда спорить с ней или пытаться что-то хотя бы ответить, все равно, что заставить остановиться несущееся стадо бизонов. И в таких случаях, опять же, остается только повысить голос, чтобы хоть как-то обозначить свое мнение. Другое дело, что в подобные моменты это мое мнение только меня и интересует. И так это всегда злит. Потому что начнешь повышать голос от раздражения и безысходности, так сразу «Не ори на меня! С чего ты взял, что у тебя есть право повышать на меня голос?» Так и подмывает сказать что-то обидное. И если это обидное вырвется, даже если процедить сквозь зубы себе под нос, то уж это она непременно услышит. Хочется сказать обидное, в общем-то, чтобы собственную обиду в себе не держать. Но она услышит, и тогда начинается катастрофа. Оправдывайся, не оправдывайся потом. И парадокс в чем? В том, что уже произнося эти обидные слова, не понимаешь, ради чего говоришь их. И потом начинается. «Я не хотел тебя обидеть, да? Ты не так поняла. А чего я хотел?» И как это понять? Вот это сложно объяснить. «Поняла», — мрачный голос. Так что, сбросив звонок, я вздохнул с облегчением. Ссориться сейчас было совершенно не кстати. От Ульяны пришло сообщение, когда я уже убрал телефон в карман и собирался выходить из подъезда. Все-таки она не могла позволить себе так бесславно сдаться. «А как ты меня будешь здесь искать? Ты здесь никогда не был». И тут охрана. Тебя не пустят. Лучше бы мы встретились где-то, чтобы сразу ехать на дачу. Ну что за человек такой, а? Я не говорю, что я всегда прав. Бывает, что и я зря упрямлюсь. Как с тем случаем, когда в мое ухо провалилась ватка, а я пытался достать ее проволокой и пылесосом. Но это совсем другая ситуация. Теперь, когда снова вернулся мыслями во всю дикость происходящего, мне стала мерещиться подступающая опасность, зудящее ощущение, которое требовательно взывало к вниманию. Оно сообщало, что я слишком долго нахожусь на одном месте, что становлюсь легкой мишенью. Легкой мишенью! Такими словами я о себе никогда не думал, если только не играл в шутер. Нужно продолжать движение. Но сначала ответить Ульяне. Как хорошо, что у меня достаточно денег на телефоне и 2/3 зарядки еще. Набирал ответ, ежесекундно оглядываясь. Рука мелко-мелко дрожала, и палец промахивался мимо букв. Описать сообщение коротко и емко у меня, к сожалению, получается не очень хорошо. Пока набирал сообщение, сверху спустился лифт. Из него вышли девушка и женщина. В голове мелькнуло, что, скорее всего, они мать и дочь. Увидев меня, они притихли и, не отрывая перепуганных взглядов, проползли спинами по стене мимо. Не знаю, как для них выглядел я, но тоже сначала испугался и застыл с телефоном в руке, как будто они застали, как я тут чем-то нехорошим занимаюсь. Тоже прислонился к стене, всем своим видом показывая, как испугался при их появлении и что не представляю опасности. И тоже таращился на них, стараясь лишний раз не двигаться, чтобы не спровоцировать на агрессию. Даже взгляд с одной на другую переводил медленно, чтобы движения глаз их не напугали. Они благополучно добрались до входной двери и убежали. А я продолжил писать сообщение. «Я тебе говорю, сиди на месте. Даже если бы мы придумали, где встретиться, потому что ты не желаешь сидеть в безопасности, один из нас придет раньше и не сможет дождаться другого, не сходя с места. И где нам потом искать друг друга?» Ох, слава богу. Благодарение Вселенной. Я смог придумать логичный аргумент. Может, это подействует. Я буду меньше волноваться и меньше отвлекаться, если буду точно знать, где ты находишься. Отправил. Побежал. Оказывается, пока был в подъезде, успел остыть, и пропитанная потом рубашка теперь неприятно холодила тело сырыми прикосновениями. Уж не говорю про мокрые трусы, ткань которых собралась между ног и натирала кожу. Бич полных людей. Иногда я задавался очередным глобальным вопросом, мнение по которому спрашивал у Ульяны обычно вечером после рабочего дня. «Если наступит зомби-апокалипсис?» Право слово, я всегда был остроумным и оригинальным. «И близкий человек станет зомбаком, то что лучше, убить его или оставить бродить? Если знаешь, что некий неизвестный или малознакомый человек хочет совершить самоубийство, нужно ли помешать ему?» И любимый вопрос Ульяны. «Как ты думаешь, почему летучих мышей не называют летучими свинками, хотя у них есть пятачки?» Подозреваю, что вопрос про летучих мышей был у нее в фаворе в силу своей небанальности. Но это не умаляет серьезности остальных вопросов, иначе зачем каждый второй фильм из тех, что мы любили посмотреть по вечерам, обрисовывал подобные ситуации? Если у Ульяны было настроение, мы обсуждали очередной глобальный вопрос. Иногда наши мнения не совпадали, и мы дискутировали почти что на полном серьезе. А иногда соглашались друг с другом, радуясь тому, что позиции по теме разговора сходятся. Некоторое время назад мне пришел в голову очередной глобальный вопрос, и, видимо, сейчас мне предстояло проверить ответ на него. Я как раз подбежал ко входу в метро, когда вспомнил об этом вопросе, и тут же подумал, что как бы ни получилось, все равно точного ответа на этот вопрос не узнать даже эмпирически. Все дело в восприятии, как всегда. Имеется ли лимит у удачи? Если мне повезло, например, 5 раз подряд, могу ли я снова надеяться на то, что мне повезет? Или лучше не злоупотреблять? Такой вот был вопрос. Ульяна считала, что нет никакого предела везению. Тебе или везет, или не везет. Мое мнение по этому вопросу было осторожным. Дескать, если несколько раз уже прокатился на сплошном везении, то сама судьба как бы намекает, что не нужно наглеть. Хотя никогда особо не верил в судьбу. Нужно проехать 3 остановки, потом пересесть на другую ветку, потом проехать еще 2 остановки и снова пересесть. И проехать еще 1 остановку. И тогда мне останется пешочком дойти до здания, где работает Ульяна. Да, все это заняло бы 25 минут в метро, плюс еще 10 минут размеренного шага еще 3 часа назад. А теперь провал в асфальте со ступенями и красной буквой «М» словно бросает мне вызов. Повезет ли в этот раз? Насколько все плохо там, под землей? Топчусь на месте, глядя по сторонам. Солнце припекает, мешает смотреть. В какой-то момент кажется, что поблизости никого нет, или ни с того ни с сего заложило уши. Парень моего возраста в кожаной куртке и клетчатых штанах в мгновение материализуется передо мной и хриплым голосом ревет. Я хватаю его за отвороты куртки, чтобы держать на расстоянии. Его глаза закатились. Он булькает и трясет головой, раздувая щеки, и они шлепают изнутри по влажным челюстям. Его слюна струйками разлетается в стороны, и он тянет меня за рукава. Это выглядит так, словно он напился или обдолбался до безобразия, и теперь дразнится. Отступаю, но нога не чувствует асфальта. Я еще не осознаю, что за спиной начинается спуск в метро. Чтобы не упасть, тяну на себя парня, но падаю вместе с ним. Прямо-таки борцовским приемом мне удается в падении развернуться вместе с психом и подстелить его под себя. Он с треском падает на ступени, а все мои 100 килограммов обрушиваются на него. Чтобы не удариться, выставляю вперед колено, и колено вминается в его живот. Но он вроде не чувствует боли. Падаю на него, слышу и ощущаю, как он весь хрустит, как раскалываются его зубы. Скатываюсь с него, уже отцепившись от куртки, немного прочерчиваю боком по ступеням, но падение останавливается. Какое везение, я почти не пострадал. Опять повезло. Сбегаю вниз по ступеням. Кажется, наш короткий танец привлек внимание таких же, как парень, который теперь не шевелится. Толстая цыганка, которая всегда промышляла попрошайничеством в этом переходе, растопырив руки, несется на меня. Она шлепает вьетнамками на грязных ногах и мычит с выставленной вперед нижней челюстью. Это могло бы выглядеть до смешного глупо. За ней есть кто-то еще и кто-то еще. И они обгоняют ее. Краем глаза успеваю заметить, как один из тех, кто бежит ко мне, моментально меняет направление, набрасываясь на невысокого мужичка в кепке. Толкаю стеклянную дверь, вбегаю и толкаю обратно со всего размаху так, что цыганка как раз встречается с дверью, и окровавленные золотые зубы блестят в полете во все стороны. Но я уже в человеческом потоке проскакиваю мимо турникетов, не тратя времени на то, чтобы приложить проездной к желтому кругу. В ту же секунду меня охватывает паника. О чем я думал, когда собрался спуститься сюда? Здесь все перемешалось под светом люминесцентных ламп. Все дерутся, кусаются, валят друг друга на пол. Меня зажимают и толкают со всех сторон. Меня хотят потрогать, задержать. Мне противно и щекотно, но все еще везет, как прямо-таки священному дураку. Я наступаю на что-то похожее на человеческую ладонь и проталкиваюсь к эскалаторам. Эскалаторы уже не работают, но даже в этом шуме слышно, как ревет в тоннеле приближающийся поезд. Значит, поезда еще ходят, по крайней мере, в одну сторону. В обратную сторону поезд стоит с открытыми дверями. Другие люди тоже бегут по ступеням эскалатора вниз, надеясь успеть на последний поезд. Кто-то спотыкается и падает, феерично так падает, раскидывая руки и ноги в полете, задирая голову, чтобы увидеть неумолимо приближающиеся острые углы эскалаторных ступеней. А другие несчастные поднимаются, как грешники из преисподней. У людей не хватает сил, чтобы бежать по ступеням наверх. Обессиленные, они выпадают в фойе станции метро, где на них набрасываются те, другие. Такие, которым пока что не до меня. Такие, которые могут зарычать мне в лицо, показывая силу, но пока что ленятся связываться. В таком распределении нет никакого стратегического плана. Просто им так легче. А внизу море народу. Как в самый адский час пик. И это море пенится, брызжется людьми. Кто-то падает на рельсы с визгом, а за ним прыгает другой человек. И трещит могучий электрический разряд. Раз, другой, третий. Обоих прыгунов встряхивает с каждым ударом тока. С первым ударом они обугливаются, со вторым загорается их одежда. Черные скукожившиеся туши еще бьет ток, но они уже никак не реагируют. Из моря людей тянутся вверх руки. Голоса зовут на помощь, просят о милосердии, но я не желаю ничего слышать. Я бегу вниз и смотрю под ноги. Бегу, даже не додумавшись разобраться, в которую сторону мне ехать. Кто-то бежит мне навстречу. Мы крепко сталкиваемся плечами и разбегаемся. Трудно сохранять ритм, когда бежишь в таком безумии. А поезд приближается, и я снова слышу треск электричества. Снова кто-то упал на рельсы, и теперь я чувствую мерзкий запах изжарившегося человека. Мне плевать на этот запах, приближается поезд, но он не собирается сбавлять ход. Как-то мне хватает мозгов в панике, чтобы осознать это обстоятельство. Я останавливаюсь, и приходится со всех сил вцепиться в резиновую ленту эскалатора, чтобы не сверзнуться вниз, потому что со всего разбегу мне в спину кто-то врезается. Но ни я, ни этот человек, даже не обращая на него внимания, не уделяя мгновения, чтобы осыпать друг друга ругательствами. Держусь за резиновую засаленную ленту и не могу оторвать глаз от этого зрелища. Из тоннеля появляются щупальца света. Они расширяются, удлиняются, расползаются по стене. Поезд гонит перед собой поток ветра. Задние ряды на перроне наседают на передние, и люди с передних рядов падают на рельсы. Один за другим, один за другим. Трещит электричество, щелкает, взрывается, хлопает, и свет на станции отключается. остается только нарастающий свет поезда, который вырывается из тоннеля и размазывает всех, кто оказывается под ним. Поезд сходит с рельсов и накреняется в сторону перрона. Визжит сталь. Поезд не вписывается в арку тоннеля, ударяясь тупой мордой в ее свод. Задние вагоны вминаются в передние. Теперь уже нет никакого электрического света. Зато где-то там начался пожар. Но я прихожу в себя. И все, кто хотел успеть на последний поезд, теперь бегут наверх, обратно. И я тоже бегу. Но ноги уже почти не слушаются. Они совсем не сгибаются и не разгибаются. Я стискиваю зубы в темноте и, кажется, плачу от страха, заставляя ноги подниматься и опускаться на ступени. Снизу из преисподней, из черноты, доносится сплошной вой, на фоне которого всплескиваются визги, отдельные слова. Мне не нужно ничего знать об этом. Мне нужно только одно – не оказаться там. А оттуда поднимаются. Я чувствую это жопой. Поднимаются такие же, как те, кто поджидает наверху, чтобы схватить, как рыбу на нересте, и откусить нос. Слезы или пот текут по моему лицу. Никогда в жизни я не переживал такого напряжения. Судороги вот-вот подступят к ногам. В темноте меня хватают за шиворот сзади и дергают назад, вниз. Падая, чувствую, как большое тело прошмыгивает вверх и вперед, туда, где только что бежал я. Кто-то, бежавший позади, таким образом решил приостановить погоню. И я не падаю на ступени, потому что врезаюсь телом в чужие тела. Потом теряю всякую ориентацию. Очень больно ушибаюсь, кажется, словно лечу. Но в итоге приземляюсь. Короткая и единственная внятная мысль – низ там, где лежу. Этого хватает, чтобы подняться и, нащупав ступень, снова побежать вверх. Кажется, что бегу очень быстро. Хотя на самом деле, наверное, едва плетусь. Ну и пусть. Главное – подняться. Ноги на ходу сводят судорогами. Все тело болит от ушибов. Зубы сжаты до скрипа. Через миллиард лет в непроглядном зловонном узком космосе выбираюсь в фойе станции метро. Тут едва просачивается свет через стеклянные двери. Видно силуэты склонившихся над своими жертвами. Только силуэты. Но большего и не хочу видеть. Если не считать свирепо подергивающихся в процессе приема пищи голов, можно вообразить, что тут происходит сюрреалистический сеанс группового секса во мраке. И никто не обращает на меня внимания. Там, внизу, еще слышен вой и мольбы о помощи, а тут все вполне себе благопристойно, тихо. Они чавкают и рвут кожу других людей. Так мне и удается выбраться наружу, пригибаясь, не привлекая к себе внимания в темноте. Когда могу разглядеть себя, понимаю, что весь в крови, в том числе и в собственной. Лицо разбито, локти и колени ободраны. Какие-то ссадины, синяки. Дышать больно. Все мышцы дрожат от перенапряжения. Что за тупорылая идея была прокатиться на метро? Я чуть не сдох. Только что чуть не сдох. Вот только не пойму, мне повезло в том, что остался жив, или не повезло в том, что не доехал, куда хотел? Сраная, сука, твою мать, ирония, мразь! А ко мне уже мчались старые знакомые, облюбовавшие вход в метро. Живучая цыганка плелась в хвосте, полоща глотку собственной кровью. Но они были на значительном расстоянии от меня, и я мог еще ковылять. Поднялся обратно на солнце, откуда некоторое время назад заходил в метро, и скрылся из поля их зрения. У меня было немного времени, чтобы спрятаться. Убежать от них теперь не мог, поэтому в отчаянии кинулся в ближайший переулок, который выглядел достаточно укромным. Но оказалось, что в том переулке особо и негде спрятаться. Подобрал половину кирпича и присел на корточки за мусорными контейнерами, как будто мне приспичило по-большому. Черт, я бы зарылся в мусор, лишь бы надежнее спрятаться. Но они были уже слишком близко, и каждое мое движение было чревато тем, что зашуршала бы какая-нибудь газета или шумно смялась пластиковая бутылка. Так глупо, когда изо всех сил прислушиваешься к происходящему, чтобы хоть как-то ориентироваться в ситуации, но отчетливее всего слышишь стук своего сердца, и кажется, что он заполнил собой всю вселенную. Двинуться опасался. Перед глазами был только грязно-зеленый бок мусорного контейнера с буквами «ПГМ», нанесенными через трафарет. Но, по крайней мере, смог услышать, как они заходят в переулок. С обеих сторон. Откуда-то еще взялась группа уродов. Они видели, как я прячусь? Отфыркиваются. Невнятно бормочут. Вы не поверите. Один из них без конца гундосил скороговорку. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Несмотря на то, что тот тип говорил вразумительные слова, не было никаких сомнений, что он один из этих. Он выхаркивал скороговорку и не знал, как ее можно применить в своей новой нежизни. Я пытался разобрать, сколько же их в переулке и где именно они находятся. Думал о том, насколько вероятно, что им тут понравится, и они решат надолго тут обосноваться, порыкивая и вынюхивая тут и там в переулке. И старался не думать о том, как сильно болели одеревеневшие ноги. Я небольшой любитель сидеть на корточках. Что будет, когда мышцам надоест? Просто упаду? И тут раздался сигнал сообщения, которое пришло на мой телефон. На какое-то мгновение все, кто тусовался по ту сторону мусорного контейнера, замолкли. И в это мгновение я изо всех сил выбросил из приседа свое тело, выталкивая вперед мусорный контейнер, рассчитывая зацепить им кого-нибудь. Кажется, он в самом деле на кого-то наехал, когда покатился к другой стороне переулка, но у меня закружилась голова и потемнело в глазах. Когда слабость прошла, оскаленные лица заполнили все поле зрения. Неожиданно лихо оттолкнул ногой в живот одного из них, размахнулся и очень удачно ударил кирпичом в череп самому здоровенному мужику, но кирпич выпал из пальцев, не самое эргономичное оружие. Приближавшегося худого подростка без труда схватил за грудки одной рукой и встряхнул, чтобы он не цапнул меня за руку. А прямо перед лицом возникла женщина. Какая-то женщина в серо-голубой легкой кофте, забрызганной грязными темными пятнами. Свободной рукой мне удалось схватить ее за рыжеватые волосы прямо над лбом. Ее лицо оказалось в сантиметрах в 15 от моего. Она раздевала окровавленный рот навстречу мне, и на какой-то долгий момент я уставился взглядом в этот рот. О, я очень хорошо успел его изучить. Так странно. Язык был покрыт белесым налетом, сокращался и приплясывал, как щупальца осьминога. Я разглядел пломбу на нижнем боковом зубе, а один из нижних передних отсутствовал, и дыра кровоточила. Она совсем недавно слишком яростно кого-то кусала, уже успела обронить свой зуб. Момент иссяк, словно его и не было. Отшвырнув подростка, я ударил освободившейся рукой эту женщину по лицу со всей силы. Кулак вошел в холодеющую скулу с мясным звуком, и женщина плашмя упала на бок. Я рванулся к выходу из переулка, но сзади на меня навалился кто-то. Я так и не увидел, кто. Но это был кто-то тяжелый. Мне не удалось его стряхнуть, как можно было бы стряхнуть с того подростка. Он как-то так ухнул, навалившись. От этого вздоха стало мерзопакостно щекотно в затылке. И вот тогда меня укусили. Туда, где шея переходит в правое плечо. Такое укромное место, куда вас целует любимый человек. Куда они обычно кусают в фильмах. В фильмах персонажи зажмуриваются и кричат от боли. Не представляю, как я выглядел в тот момент, но мне кажется, не бывает такого крика, чтобы передать, насколько это больно. Это было так, словно боль вытеснила мою личность из сознания и из тела. Накрыла непроницаемым полотном, как накрывают на ночь попугая в клетке. Бывало раньше, когда мы с Ульяной баловались, хихикали, порой покусывали друг друга от переизбытка чувств. Так хотелось откусить кусочек от нее аж до дрожи. Думаю, многим знакомо это чувство. Слышал, для него даже есть специальный термин. Иногда, бывало, она очень больно кусала меня за губу или за ухо. Я ощущал, что она как бы фиксировала челюсти в конкретном положении, чтобы не откусить от меня кусок на самом деле. И начинал подвывать от боли, потому что правда бывало больно. Но это совершенно ничего по сравнению с тем, когда от тебя натурально откусывают кусок мяса, впиваются зубами и тянут, тянут назад, на себя, продолжая придавливать руками твое тело, как будто это зажаренная целиком баранья нога. Когда смог немного совладать с собой, то рефлекторно прижался к лицу, перепачканному моей кровью, заполнившему собой мою шейную впадину, чтобы чуть умерить боль, чтобы он не тянул, сука, так сильно. Помните, как сложно бывает остаться собой, когда ешь дольку арбуза? Только попробуй углубиться в мякоть, и все щеки перемазаны соком. Но тварюга держала меня своими руками за левое плечо и правую руку, как будто я был в самом деле не кем-то живым, а просто неудобным, вертлявым хрючевом. И он надавил. И снова стал рвать зубами мою шею. Я теперь чувствовал рельеф его зубов, твердых таких камешков в моем мясе. Помимо боли, это было еще и омерзительно. Я задержал дыхание и со всех сил рванулся вперед. Это был самый болезненный оторванный заусенец, который только можно себе представить. Когда боль слегка отпустила, чтобы я мог хотя бы осознавать свои страдания, то опять обнаружил себя бегущим. Ну, куда-то вперед. Не знаю, бывает ли так вообще, должно ли так быть, но, кажется, вся правая сторона рубашки была залита кровью. Как оторвался от погони, не помню, но теперь зажимал впадину, рытвину между шеей и правым плечом левой ладонью, ощущая пальцами, как перемешались в бесконечном кровяном соусе ошметки кожи, мяса и ткани рубашки. По лицу текли сопли и слезы. Взрослый мужик ревет, когда школьник, рассоднивший ногу, возможно, сказали бы вы. Изображение двоилось, троилось и расплывалось в глазах из-за слез. Слева и справа мелькали фигуры. Я не узнавал местность, не мог сосредоточиться, чтобы понять, где нахожусь. Да и не пытался, конечно. Не знаю, обращал ли кто-нибудь на меня внимание. Или те улицы уже были охваченные каннибализмом и паникой, и каждый был занят решением своих проблем. В любом случае, мне не было никакого дела до происходящего вокруг. Было больно. Очень больно. Но как только сознание слегка приноровилось к боли, возникла мысль, что теперь эта хреново впадина, эти долбанные ошметки так и останутся у меня навсегда. А еще столько кровища. У меня сильно кружилась голова. Наверное, из-за потери крови. И вообще, думал я, этого не может быть. Такого не случается со мной. Я не из тех людей, которые выигрывают в лотерею или наоборот, в которых бьет молния. Или даже сосулька зимой с крыши. Я же такой среднестатистический, обыкновенный. Да, теперь мне не стыдно рассказывать обо всем этом. Это было очень больно и обидно. Очень досадно. Тогда я никак не мог поверить в произошедшее. Нет, со мной не могло случиться какого-то уникального несчастья. Сегодня я вышел из дома утром, а вечером вернусь обратно, и завтра будет новый день. Но когда утер слезы запястьем левой руки, вся кисть была залита собственной, уже засыхающей кровью. Посмотрел перед собой, то понял, что в тот день беда, постигшая меня, совершенно не была чем-то выходящим из ряда вон. А даже совершенно наоборот. Это была универсальная беда для среднестатистического человека. Перешел с бега на шаг. Лицо все было перекошено, так я отчаянно боролся с болью. Кажется, еще и слюни пузырились в уголках рта от натуги. «Сука, сука, гадство!» – стонал я. «Ну какого хрена? Зачем было именно сейчас писать-то? Ну на кой черт? Дура тупая, блин, безмозглая!» Сорвался на рев. Бессильная ярость на Ульяну вылилась в размахивание кулаком здоровой левой руки в воздухе. Правая отнялась и просто болталась вслед за движениями торса. И злостные подпрыгивания на месте. Чем сильнее ударить пятками в асфальт, вдолбить свою ярость, тем лучше. Только толку от этого не было никакого. Знаете про 5 стадий, да? У меня было времени в обрез, чтобы успеть пройти их все. Скакал на месте, как сумасшедшая обезьяна, посреди улицы, посреди кричащего города, и совершенно никому не было до меня дела. Кого-то рвали на куски, кто-то бежал, кто-то опять визжал от страха. Этот звук успел надоесть за день. Билось стекло, трещал металл бьющихся автомобилей. Наверное, особо упоротые пытались прорваться на своих машинах сквозь заторы, пока их выковыривали из машин, как неандертальцы выковыривали костный мозг мамонта. Достал мобильник, чтобы хотя бы узнать, что было такого, блин, срочного, что именно в этот момент понадобилось писать. Бывают в жизни моменты, когда чувствуешь себя дерьмом вне зависимости от ситуации. Имею в виду, как бы ни было тебе плохо, это не может тебя оправдать. Когда я увидел, что сообщение пришло с короткого номера, и банк предлагал мне кредит до 5 миллионов рублей под офигительно выгодный процент. «Твою мать!» — выдохнул я. «Какая удача!» Рана по-прежнему болела, но это почти не помешало почувствовать себя еще более отвратительно, тоскливо и одиноко. Такое отчаяние охватило, что перехватило дыхание. Понял, какой я урод, что с такой готовностью проклинал Ульяну, даже не разобравшись, в чем дело. Поэтому, чтобы загладить вину, наверное, даже перед самим собой, ускорил шаг. Нужно скорее найти ее и спасаться. Иногда, когда мы ссорились, она упрекала меня в том числе и за то, что меня волнуют только внешние проявления ее недовольства. Якобы, если она не показывает, что ее что-то не устраивает, то я и счастлив. А если вижу, что что-то не так, то стараюсь всеми силами убрать расстройство с ее лица, чтобы вновь засияло солнце, все были счастливы, и я, сам главное, обеспечен. Может, так оно и есть. Я отвечал, что не владею телепатией. Не могу угадать, что она расстроена, если она улыбается. Что, конечно, вижу только внешние проявления ее настроения. Но так и не осознал, честно говоря, суть ее претензий в полной мере. Может, в самом деле я спешил все исправить в первую очередь для собственного душевного равновесия. Кровь вроде бы остановилась. Нужно просто идти, сколько бы ни потребовалось, не останавливаться. Найду ее, и тогда мы непременно что-нибудь придумаем. Поедем на дачу, запремся там, переждем пару дней, посмотрим, что к чему. Будем сидеть тихо, как мышки. Как мышки. Шел теперь быстро, вышагивал как робот. Рана болела, словами не передать как. Но эта боль теперь злила меня. Я злился на боль, на все это вокруг. И был готов сделать все, что нужно, чтобы насолить вообще сегодняшнему дню. На ходу набрал номер Ульяны. Она не отвечала в течение 3 гудков. Мысленно я был занят как раз тем, что отгонял жуткие мысли, которые витали вокруг меня в течение этих 3 гудков. Наконец она ответила. «Привет, зайчик». «Привет, моя хорошая. Как у тебя дела? У тебя все нормально?» С одной стороны, стискивал челюсть, это как будто помогало терпеть боль, зато другой стороной рта вроде как почти получалось говорить непринужденно. «Да, пока да. Большинство наших ушли. Они звали меня с собой, но я не пошла». Надо было сказать слова ободрения, ведь она сделала так, как я велел, хотя, может быть, у нее были собственные соображения на этот счет. Не может быть, а наверняка. Но слова застряли в горле. Я и не знал уже, правильно было то, что она осталась в офисе или нет. «Молодчинка моя», — наконец выдавил, сгорая от стыда и досады. «А как ты там? Что там происходит?» «Я тоже хорошо. Немного заблудился. Прости, сложно идти. Никакого тебе транспорта. Так что пришлось идти пешком. Тебе нужно будет еще подождать. Обязательно приду. Потерпи, я тебя прошу». «Да, конечно. Только ты приходи». «Я приду». «И будь очень осторожен». «Да, моя сладкая, я очень осторожен». «Я тебя очень люблю». «И я тебя люблю, нежность моя». Прикусил губу, чтобы не дрожал голос. «Приходи скорей. И будь осторожен. Обязательно. Люблю. И я тебя люблю. Ну, я побежал. Нужно понять, где вообще нахожусь. Звонок разъединился. Я убрал телефон и судорожно выдохнул. Сердце защемило так, словно сжалось в кулак и не желало разжиматься, чтобы идти дальше. Не могу говорить о том, что чувствовал в тот момент. Просто майское безоблачное небо стало еще огромнее. Оно накрыло меня всей своей невесомостью. И в нем, словно в линзе, путь до офиса Ульяны увеличился до безобразных, непреодолимых размеров, забирая всю надежду, все силы. Но я еще прибавил шагу. Странно. Так легко теперь давалась дорога, несмотря на то, что уже случилось со мной и то, что происходило внутри. Может, это что-то вроде непринужденности обреченного? Вокруг меня творился хаос. Ужас. Такой ужас, который даже не хочется представлять нормальному человеку. Это было так люто, как подергивающиеся ноги человека, на чьих руках сидят, выгрызая мясо из его живота и впиваясь зубами в лицо. Увидел лежащего навзничь милиционера. Просто шел и увидел. Может, и раньше видел что-то подобное, но не обращал внимания, а тут обратил. Вот, он и лежал себе. В голове щелкнуло, подобно условному рефлексу, надо посмотреть, есть ли у него оружие. Неужто от компьютерных игр вынес какую-то пользу очень вовремя? Ладно, потом посмеюсь над этим. Посмотрим, что дропнулось. Подошел к лежащему. Так по-особенному они мертвые лежат. Не просто лежат, а это вот навзничь. Так что сразу все понятно. Совсем молодой парень. И лицо не дегенеративное. Так могли бы изобразить смертельно раненого солдата на патриотической картинке. Русые волосы, жалобно вздернутые брови, прикрытые глаза. Только уголок рта как-то изогнулся. Отвис, что ли? Как-то по-дебильному. Младший сержант. Я не разглядывал его специально, просто эти все детали бросились в глаза, словно рассказывая короткую историю, которая закончилась. Еще кровь не совсем высохла. Мне подурнело от всего этого, затошнило от слабости и головокружения. Но я увидел пистолет в кобуре, сосредоточился на нем и тут же полегчало. То, что паренек не успел даже расстегнуть кобуру, чтобы защититься, я воспринял уже без болезненной слабости. Это даже хорошо. Значит, все патроны на месте. И это увеличивает мои шансы и все, блин, такое. Хотя даже не знал, есть ли в обойме патроны. Может, их вообще таким пацанам в милиции не выдают. И типа того, что они носят пушки в кобуре за так, чтобы устав соблюсти или что-то в этом роде. Был только один способ узнать это. И, подкрадываясь к нему, как будто он спит, я подумал о том, как бы не лохануться. Я ведь никогда не стрелял из пистолета. В детстве, конечно, из пневматического стрелял. Был у нас такой пистолет, Байкал, со съемными барабанами, чтобы разными пульками можно было стрелять. Он мне внешне напоминал пистолет Робокопа. «Сосредоточься», — мысленно прикрикнул на себя. «Так рано болит». Как болит! И стоит только о ней подумать, как начинает болеть еще сильнее. А еще в армии из автомата стрелял на стрельбах. Уши закладывает. Хотя какого черта? Я читал об этом и видел на экране бесконечное количество раз. Уж разберусь как-нибудь. А если с предохранителем не сразу совладаю или забуду патрон в патронник дослать, то это секундное дело. И потом никому не расскажу об этом. Потянулся к кобуре, и парень схватил меня за руку повыше запястья, но тут же снова отпустил и опять схватил. Цап, цап, цап, как будто не мог никак перехватить мою руку поудобнее. Я посмотрел на него. Он хрипел своим перегрызенным горлом и таращился на меня круглыми глазами. В правом лопнул сосуд, и белок глаза был как сплошная кровавая капля. Даже не вспомню, что тогда подумал, и подумал ли вообще что-нибудь. Я только охнул, вырвал руку и удрал. Снова бежал, пока не показалось, что теперь никто не преследует. И только тогда в голову полезли мысли. «Вот же мудак! Даже не проверил! Может, он еще не из этих? Может, он просил о помощи, а я... О, папа бы не обрадовался, узнав об этом. Да еще и без пистолета остался. Может, вернуться? В этот раз можно сделать все по уму». «Нет, так не пойдет. Обратно возвращаться время терять. Мне некогда. И вообще лучше с этим не связываться. Даже если младший сержант был тогда еще жив, то теперь не очень. И наша новая встреча с ним будет ошибкой. Такой я все-таки урод. Но нет, нет, в самом деле соберись. Это уже в прошлом. Ульяна учит меня не обращать внимания на всякие мелочи, на которых я порой зацикливаюсь. Ух, как он меня за руку схватил. Да, конечно, парню уже не помочь. Плюнь, насрать на него. Тут повсюду трупы, а мне, кажется, повезло. Меня вон как тяпнули. Болит, конечно, но ничего. Только онемеют кончики пальцев. Замерзают как будто. Рана горячая, воспаленная. Понятное дело. Но он так в меня вцепился, как утопающий за соломинку. Как будто вот я пришел, и помощь со мной подоспела. Хватит думать. Просто испугался, переволновался, навыдумывал всякого. Он, может, уже тогда и был из этих. А я развел сантименты. Нельзя отвлекаться и рисковать попусту. Меня ждет человек, который действительно мне важен. Эта мысль вернула душевное равновесие, хотя все равно, как можно быть таким лохом? Пистолета жалко. Звонок телефона. Ульяна. «Ну где ты там? Нашелся? Я очень волнуюсь». «Да, иду, как ты? У тебя там безопасно?» «Безопасно. Зайчик, я видела все это в окно. Я видела, что из здания вышли только трое наших. И на них кто-то набросился. Как будто охранники. Я не понимаю, они разбежались кто куда. Так страшно». «Не бойся, малыш мой. Главное, чтобы у тебя там было безопасно. Не привлекая внимания, я скоро буду». «Приходи скорее. Пожалуйста, пожалуйста. Тут очень страшно». «Бегу. Хочу что-то сказать ей, чтобы она не потеряла самообладание, чтобы не запаниковала. Но не могу придумать. Голова не соображает». Я шел вперед. Кажется, даже в самом деле постепенно сориентировался на местности. Но боевая злость сменилась усталостью. Все труднее было поддерживать себя в тонусе. Я вроде бы шел и шел. Кучки людей и нелюдей встречались мне все реже и были все малочисленнее. Как в конце вечеринки, когда часть гостей ушла, а оставшиеся рассортировались на группки по интересам. И ни те, ни другие не обращали на меня внимания. Совсем не заметил, как энергичный шаг мой подменился на тоскливое перетаптывание. Только кое-как волочил ноги. Но оно и понятно, уже не было сил переставлять их вперед одну за одной. День, кажется, клонился к оранжево-лиловому закату. А может, это в глазах потемнело. Мне было душно и жарко. Наверное, из-за полыхавших тут и там пожаров. И вместе с тем майский ветерок, который изредка удавалось словить моей коже, вызывал отвратительный озноб. Трудно было переходить через дороги, огибать столпившиеся автомобили. Рана, хоть и давно перестала кровоточить, все сильнее пылала и пульсировала, как фурункул, готовый самовольно лопнуть. Невольно вспоминалось ощущение зубов внутри моей плоти. Этот сумасшедший ублюдок, наверное, занес туда инфекцию. И теперь придется делать уколы. Помните, как в детстве всех пугали 40 уколами в живот? Думал о моей девочке. О том, как ей там сейчас страшно. И о том, что я так далеко и не могу в эту минуту защитить ее. Но как только доберусь до нее, все обретет смысл. Сразу станет понятно, что делать. И мне будет не так тревожно. Потому что тогда она будет в безопасности. Пытался убедить себя, что там, у нее на работе, где-то, где она засела и спряталась, Пусть бы это был бы даже металлический шкаф для документов. Ей ничего не угрожает. Надо просто чуть-чуть подольше подождать меня, и тогда все будет хорошо. Глядя на то, что творится на улицах, я понимал, что шкаф для документов — это в самом деле отличное безопасное место. И уж точно там есть металлический шкаф. Это же офис. Тошнило. Обед забыл в холодильнике ж. Не ел сегодня ничего. Зато голова больше совсем не кружилась. Прям сильно тошнило. И было тяжело дышать, потому что боялся, что если дышать слишком сильно, то блевану. А еще болели глазные мышцы. Ну и ничего. Это как грипп. Нужно быть хозяином своему организму. Надо крепко держать себя в руках. Переболею. Переболею как раз на даче. Будет трудно, но это ничего. Какое большое небо. И какой глубокий голубой цвет. Сейчас я умру. Вот сейчас. Нет, нельзя. Не могу оставить Ульяну одну. Думал о ней, ярко представлял себе, как мы прячемся на даче, и так ловко у меня это получалось, словно видел это воочию. И в какой-то момент потерял связь с реальностью. К реальности вернуло шевеление в кармане и резкий, непрекращающийся, раздражающий звук. Полез в карман, но пальцы почти не слушались. Ладонь, которая была словно и не совсем моя, словно я ее отсидел, и к ней не вернулась чувствительность. Пришлось сосредоточиться на каждом движении, чтобы вытащить телефон из кармана. Не смог разобрать, что написано на экране. Вроде бы и понимал, что имя моей любимой девушки, но весьма смутно припоминал, как ее зовут. А прочитать не мог вовсе. Если бы не знал, что мне наверняка было известно ее имя, ни за что бы не смог прочесть. Неловко нажал зеленую кнопку, чуть не выронив телефон из руки. В аппарате послышался ее голос. Она звала меня по имени. Еще и еще раз. И я понимал, что должен ответить. Но вот странное дело. Никак не мог собраться с мыслями, чтобы что-то сказать. Все подходящие слова, да что там, все слова, оказывается, упорхнули из головы, как мотыльки из дырявого котелка. Имеют ли значение все нежные чувства к любимому человеку, если ты умираешь? Почувствует ли их адресат? Еще один очередной глобальный вопрос. Тут есть над чем поразмыслить. Жаль, нам его уже не обсудить. Я догадался изобразить голосом что-то похожее на речь, но вряд ли получилось что-то толковое. Мычал в трубку. Она все звала и звала, а я никак не мог сосредоточиться. Боль там, где из меня вырвали кусок мяса, стала такой красной и убаюкивающе теплой. Как мама. Было проще сосредоточиться на этой красноте, потому что боль — это понятно. Но еще некоторое время слышал этот голос. Было очень грустно слышать его, поэтому кто-то ответил голосом. Тоже как-то грустно. Я... Это я так мычал сейчас? Грусть поглотила окончательно. С головой захлестнула. Крик исчез. Наверное, в какой-то момент телефон выпал из руки. Бывает так, что мы делаем все, что можем. Бывает, что мы делаем больше, чем, как нам казалось, мы могли сделать. Но иногда оказывается, что этого все равно недостаточно, и мы оказываемся бессильны. Зато идти это несложно и неторопливо. На что это похоже? Насколько человек может быть разочарован? Насколько одинок? О, понятие одиночества в толпе приобретает новые серые краски в этом состоянии. Не смешно даже. Это еще и ощущение предательства, тоски, отчаяния. Обида, разъедающая останки души, как негашенная известь разъедает расчлененный труп. Горько. Больше, чем нормальный человек готов себе представить, больше, чем вы морально готовы увидеть со стороны. Бесконечное, уродливое состояние. Как можно себя еще чувствовать? лишён всего. Не знаю, насколько мёртв, но достаточно, чтобы ничего не понимать. И достаточно мобилен, чтобы идти, спотыкаясь. Припомните, как плохо вы себя чувствуете, когда у вас намертво заложен нос. У всей жизни нет запаха. И устаешь от такого бодрствования. Но и спать с заложенным носом – одно мучение. То же самое. Только не ограничивается отсутствием запаха. И вкуса нет. И все вокруг одновременно раздражающее, какое-то нейтральное, безразличное на ощупь. Глаза режет солнечный луч, отраженный окном рядом стоящего автомобиля. А еще там, в отражении и в стекле, что-то движется и смотрит. Смотрит! Удар кулаком рассыпает смотрящего и солнечные лучи. Но никакого удовлетворения нет. И самой жизни нет. И нет бодрствования. И нет сна. И невозможно думать. Потому что сознания тоже нет. Мутные крохотные сгустки, ублюдочные такие недоделанные мысли плавают в темноте и пустоте под черепом, как ошметки мясного белка в бульоне. Но попробуй за них ухватиться, было б чем. Они растворяются, ускользают, оставляя только досаду и мимолетное раздражение. Впрочем, раздражение тоже лучше, чем ничего. Тогда хотя бы толкнешь кого-нибудь, так же тоскливо бредущего, попавшего в поле зрения. Или дернешь за ошметок кожи. Боли он не чувствует. Вряд ли получится ловко дернуть. Пальцы не слушаются. А если ему больше повезет, он может сильно толкнуть в ответ. Споткнешься — упадешь. Потом вставать. Вставать трудно. Постоянно падаешь, невозможно удержаться. Иногда есть желание бросаться на живых. Стать такими, как они. Хотя бы ненадолго. И ненависть к такой несправедливости. Живые такие яркие. Они могут кричать. У них кровь хлещет. Такая красная. Такая яркая. Такая соленая и горячая. Вкусная. Если бы существовали фонтаны свежей горячей крови, чтобы нежиться в ней, как при жизни зимним вечером в душе, придя с работы. И ванны свежих внутренностей. Чтобы прижиматься к ним и чувствовать всю эту ласку и любовь, которая в них. Да только вот бредешь дальше, и даже на такие мечты никак нельзя собрать мысли в кучку. И на ту, в телефоне, которая набросился бы. Не задумываясь. Если бы встретил ее живой. Потому что вообще, почему она должна быть живой, а я нет? Тоже хочу. Были вместе, а теперь только она? Это обидно. Очень обидно. Ведь одиноко же. Плакал бы. Если бы мог сосредоточиться на этой мысли, можно было бы помечтать, как отобрал бы ее жизнь, взял бы себе, чтобы тоже хоть чуть-чуть побыть живым, чтобы не было холодно и склизко внутри и снаружи. Постоянно. Или наоборот, как-то жарко. Непонятно. Наверное, протух. Весь протух. Какая теперь вонь в городе стоит, небось? Вонище? Да только плевать. Всем плевать. Как одиноко. Тоскливо. Можно стонать, стонать и стонать подолгу на одной удобной ноте. Бывает такое. Чтобы выгнать изнутри то, что мешает. Стравить тоску, как пар. Долго стонать. Чтобы было не так тоскливо. Но все равно тоска. Ничуть не легче. Тогда был май, сейчас осень. Поздняя. Задумчивый мертвец сидит задницей на мокром асфальте, раскинув в стороны колени, как панда, и сосет ярко-красный шарф. Смотрю на него. На шарфе нет ни пятна крови. Но его цвет такой сочный, такой яркий, что манит высосать эту яркость. Завидую, что у него есть такой шарф. Отобрал бы. но не хочу сейчас идти. Интересно смотреть. Даже не то чтобы интересно, просто смотрю. Гротескное сходство мертвеца с пандой усиливает круглый пивной живот, висящий из-под футболки между раскинутых ног. Неловкими пальцами он собирает ткань в пригоршню и отправляет ее в рот. Его щеки надуты, а брови сосредоточенно сдвинуты. Его губы и подбородок блестят от слюны, а в уголках рта вдобавок еще и запеклась пена. Вот это да! Он, очевидно, недавно. У него еще есть слюна. Это даже круто как-то. Когда красная ткань оказывается во рту, мертвец переводит взгляд куда-то вперед, делая сосательные и жевательные движения. А брови его по-прежнему сдвинуты. Теперь он как будто силится различить вкус. Этот красный вкус, такой сочный и привлекательный, как боль, как кровь, брызнувшая из раны, что брызнула прямо на глаза. Удивительно должно быть, но я почти что-то чувствую, глядя на его выражение лица. Что-то такое, что можно было бы условно сравнить с чувством радости и солидарности, как будто. Если бы радость и солидарность были сгустками бульона, плавающими в темноте. Ага. Он выглядит так, словно почти что знает, какого вкуса ждет. Но все тщетно. В какой-то момент ткань вываливается изо рта, а мертвец не сразу это замечает. Мне надоедает. Снова тоскливо. Я как-то потерял нить вообще всего этого. Снова смотрю на мертвеца с красным шарфом. Но он уже такой унылый. Шарф скучный. Проходит сколько-то времени. Смена дня и ночи уже не имеет никакого значения. Да, ночью видно хуже. Проще споткнуться и выбить себе зубы об асфальт. Но кого это волнует? Боли не почувствуешь. И даже если кто-то будет рядом, смеяться не будут. Всем плевать. Да, может, потом будет неудобно жрать, зато не будет мысли, чтобы сфокусироваться на этом обстоятельстве. Не обязательно жрать живых людей. Их теперь мало-мало. Теперь никакой отрады не осталось. Да и кто сказал, что их жрут ради пищи? Это только ради жизни, ради души, ради того, что у нас отняли. Да какая разница? Для пищи можно время от времени забредать в магазины или в дома какие-нибудь. Или на улице подбирать. Запихивать в рот тухлятину всякую. Челюсти движутся, как-то спокойнее становится. Ну, почти-почти как в жизни бывало, когда еду ешь. Какие-то процессы что-то там вызывают. Не знаю. Потом, бывает, радуешься изнутри. А газы выходят, и легче сразу. Это, наверное, хорошо. Вы бы удивились, узнав, насколько быстро гниет одежда. А в лунные ночи можно на луну смотреть. Смотреть всю ночь. Она чистая, свежая, такая прохладная и яркая в полнолуние. И стоишь, и смотришь. А чего смотришь? Непонятно. Как будто она могла бы темноту в башке своим светом разогнать. Хрен там. У кого с шеей плохо, да кто совсем обветшал, бывает, башка прямо в это время и отваливается, и падает замертво. Счастливчик или бедолага? Наверное, можно было бы даже поразмышлять над этим. Но мне так плевать на все, что идите все в жопу. Мне так плохо. Очень плохо. Зато вот луна, да. Можно сосредоточиться. Она круглая. Да, проходит время, я встречаю ее. Не луну. Нет, я не помню, как зовут, и не знал, во что она была одета в последний день своей жизни. Помните, тот поцеловал ее в мае перед уходом на работу, когда она еще спала. Обычно узнавал, во что она оделась на работу, только когда она возвращалась вечером домой, где уже сидел играя на приставке в игру, допустим, про зомби. И так бывало почти каждый день. А зачем все эти воспоминания? Не надо уже. Откуда? И еще про одежду. Она жаловалась, что меня не интересует, как она одевается. Потому что... Не помню, почему. Не помню, почему меня должно было это интересовать. И сейчас она во что-то одета. Узнал не по походке, это точно. Не понимаю. Только ковыляю вслед за ней. Тот пошел бы. Она и не видит меня на городской улице. Приходится огибать машины. Это очень-очень долго. И трудно. От таких вещей устаешь. Проще всего идти по прямой. Нужно ходить по прямой. Когда обходить нужно, это плохо. Лучше так не делать. Хотя на самом деле в итоге нет никакой разницы. Наверное, разглядел форму лица. Тот помнил форму. Свекольная форма лица, как она сама говорила. Хотя не уверен, что она так говорила. И вообще, как я могу быть в чем-то уверен? Я... Пусть я буду. Наверное, мимо меня за все это время проходило хотя бы несколько похожих на нее девушек. Живых или мертвых. Кто знает. Может, она видела меня. В таком виде, когда я еще была жива. Может, это я ее сделал такой. Я этого не помню. Точно не помню. Да, собственно, кому какое дело? Может, за это время я как-то изменился? Скучно. Не могу. С ее головы на лицо свисает клок кожи с волосами. И болтается на ходу. Но это она. Хоть у нее и сине-бурая какая-то кожа со свернувшейся желеобразной кровью. Сейчас она спиной ко мне. Я узнаю эту спину. И это было бы удивительно, что я что-то способен узнать. Воспоминания того. И я их как бы помню. Если бы я был способен обратить на это внимание и удивиться. А так просто иду за ней, потому что вроде бы узнал форму лица и потом эту спину. Нет, вы не правы, если подумали об этом. У меня не начинает стучать сердце или разжижаться кровь. Зато от интенсивной ходьбы туловище испускает газы. И нет, от нее не исходит жизненная сила. Жизненной силы больше в том красном шарфе. Такой он все-таки был яркий, этот шарф. Красивый. Догоняю ее наконец-то. И насколько могу, крепко хватаю за плечо. Отголосок такой замысловатой эмоции, как «хорошо было бы сейчас испытать радость», промелькивает. Но он сам по себе такой крохотный и сложный, что не успеваю заметить, как он растворяется. Ведь это совершенная случайность, которая могла и не случиться. Или сломаться, если бы она могла идти быстрее меня. Поворачиваю ее лицом к себе. И ничего не чувствую. Вижу, как болтается высохший кусок кожи с волосами. У нее обглодана нижняя губа и торчат зубы. Ничегошеньки не чувствую. Хотя кажется, может ли казаться, что помню, что обещал найти ее и обещал, что все будет хорошо. Когда мы были живыми, в фильмах всегда такое обещали. Не знаю почему. И сейчас тоже не знаю, почему говорил тогда, что будет хорошо. Но точно помню, правда, я помню, что была причина говорить так. Так странно. Она смотрит на меня своими глазами. Если бы я мог испытывать отвращение. Они покрыты этой белесой пленкой. В общем-то, как и у всех. Как и у меня. Не бывает отвращения больше. И она меня не узнает. Дергает плечом, чтобы вырваться, но держу крепко. Она дергает еще раз, сильнее. Чуть не вырвалась. Толкает меня в грудь другой рукой, но она слабее меня. Бью кулаком, она падает. Так проще. Потом помогаю ей подняться. Так получается, как было раньше, обхватываю ее щеки ладонями. Само так получается. По привычке. Это так естественно выходит. Я ведь столько раз так делал. И было очень хорошо. Это как жрать, только лучше. В голове впервые неизвестно за сколько времени что-то вспыхивает. Никак не могу понять, что это такое. Какая-то важность. Точно, какая-то важность. Почему я тогда говорил, что все будет хорошо, и что такого не было? И это как раньше бывало, когда мы были живыми, когда она говорила мне про что-то, про рутину. Как нет больше в отношениях романтики, что все одно и то же. И мы по вечерам после работы ели ужин и смотрели фильмы. И было все однообразно. И нить мыслей путается. Я уже и сам не понимаю, что это пришло мне в голову и о чем я думал. Но я знаю. Знаю, что на какое-то крошечное мгновение мне было так хорошо, как если бы снова был жив. И смотрю в это мертвое лицо в моих ладонях. Было бы хорошо, если бы, как живые люди, я сейчас умел читать выражение ее лица. А еще бы лучше, если бы на этом ободранном лице было какое-то выражение. Но она таращится на меня, а ее зубы, больше не скрытые с одной стороны, торчат частоколом. И она уже не дерется. И мне хочется верить, что она тоже почувствовала это. Может ли такое быть? Я теперь точно знаю, что мне не показалось. Хотя вот держу ее лицо в своих ладонях и ничего не чувствую. И это уже превратилось в рутину. И нет никакой романтики. Она смотрит некоторое время на мое лицо. Наверняка оно отвратительно, хотя и не знаю, чем именно. Висящий на лице кусок кожи мешает ей смотреть, и она убирает его тыльной стороной ладони. Такая мертвецкая челка. Раньше у нее, кажется, не было такого жеста. Ей становится скучно. Она разворачивается и уходит. Но я знаю. Я помню. Только что случилось нечто. Я был почти живым. Не таким, как раньше, конечно. Но это было вроде как если живого убить и жрать его, чувствуя, как его кровь пульсирует. И это еще может быть с ней. Нельзя знать наверняка, но обязательно нужно попробовать. А вдруг в самом деле будет хорошо? Типа, как я и обещал. Не верится. Пойду за ней. Не то чтобы это жизненно важно. Какая уж там жизнь. Ну вот. Уже с трудом помнится, что почувствовал нечто, не говоря уж о том, чтобы помнить само чувство. Догоняю ее за пару ковыляющих шагов и беру ее за руку. Она не вырывается. Мы идем. Настоящая парочка. Держась за руки. Я смотрю, как наверняка ужасно холодный и мокрый осенний ветер раскачивает клок кожи с волосами на ее лице. И пока что ничего не чувствую. Хотя меня умиротворяет, примиряет со всем этим смотреть на ее нос с расцарапанной горбинкой. Жалко, что ее глаза потеряли свой цвет. Может, когда-нибудь даже вспомню, какого они были цвета. Если мы будем вместе, если будем беречь друг друга... Может, я смогу еще раз что-то почувствовать? Может, она тоже почувствует. Будем чувствовать. Мы. Если случится это, мы. Впереди у нас целая вечность. Александр Вазиев. Романтика.